Гендзюцу, подумал он, и в его сознании пронеслись образы его собственного пути, его собственных иллюзий, которые он собирался наложить на весь этот прогнивший мир. Это хорошее дополнение к его арсеналу. Это сделает его еще более универсальным инструментом, более гибким, более полезным для моих планов. Его развитие идет даже быстрее, чем я ожидал. Возможно, очень скоро придет время для настоящего испытания его силы и его преданности. Испытание, которое покажет, достоин ли он стать чем-то большим, чем просто временным исполнителем. Он знал, что Акио амбициозен и жаждет силы, и он собирался использовать это в своих интересах. Пока Акио был полезен, он будет получать то, что хочет, а когда он станет ненужным или слишком опасным, Обито всегда найдет способ устранить проблему, как он делал это уже не раз, и сделает еще. Я же продолжал свои тренировки, не обращая внимания на тени, сгущавшиеся вокруг меня и над всей деревней. Связывание гнилыми листьями уже получалось почти безупречно, я мог наложить эту иллюзию на небольшую группу противников, вызвав у них панику и временный паралич, достаточный для нанесения решающего удара. Вздох спящей лилии также начинал поддаваться, я научился модулировать свою чакру так, чтобы создавать едва уловимые звуковые вибрации или даже запахи, которые вызывали у цели сонливость, апатию и критическое снижение концентрации. Это были лишь первые шаги в огромном и многогранном мире гендзюцу. Впереди были более сложные, более мощные техники из свитков кафуку, и я был готов пройти этот путь до конца. Мир иллюзий открывал передо мной новые, захватывающие горизонты власти над разумом, и я собирался исследовать их все, чтобы стать еще сильнее, еще неуязвимее. Глава 80. Танец пустой оболочки игры разума. Освоив азы гендзюцу на примере связывания гнилыми листьями и вздоха спящей лилии, я почувствовал вкус этого тонкого и коварного искусства. Но это были лишь подготовительные шаги. Настоящие вызовы ждали впереди. Мое внимание теперь было приковано к двум техникам из архивов клана Кафуку, которые, как я интуитивно чувствовал, могли бы идеально дополнить мой боевой стиль. Кафукурю, Уцусими но Май, стиль клана Кафуку. Танец пустой оболочки цикады и, самое сложное и желанное, Кафукурю, Касуми но Шиндзю, стиль клана Кафуку. Туманное самоубийство разума. Танец пустой оболочки цикады, техника создания высокореалистичных, но нематериальных иллюзорных двойников, оказалась куда более требовательной, чем я предполагал. Свиток описывал сложнейшие манипуляции с чакрой, проекцию собственного образа вовне, поддержание его активности и правдоподобия, и все это одновременно сохраняя ясность собственного сознания и готовность к реальным действиям. Первые недели тренировок этой техники были чередой сплошных неудач. Мои иллюзорные копии получались размытыми, искаженными, иногда даже гротескными. Однажды созданный мной Акио имел три руки и постоянно заикался, другая копия просто расплылась бесформенной кляксой чакры через пару секунд после создания. Я бился над этим часами, доводя себя до полного умственного истощения. Концентрация, необходимая для поддержания даже одного стабильного иллюзорного двойника, была чудовищной. Проблема в разделении внимания, анализировал я очередную неудачу, когда моя иллюзорная копия, попытавшись сделать шаг, споткнулась о невидимое препятствие и нелепо рухнула, прежде чем исчезнуть. Я слишком привык концентрировать всю свою волю, всю чакру на одном действии, будь то удар самихода или формирование техники Рантона. А здесь нужно расщепить свое сознание, одновременно контролируя реальность и иллюзию, себя и своего двойника. Я начал с малого. Сначала пытался создать лишь статичную копию себя, просто стоящую на месте. Когда это начало получаться, я перешел к простым движениям, поднять руку, кивнуть головой. Каждый такой шаг требовал дней упорной практики. Затем, имитация речи. Мои первые иллюзорные двойники говорили либо писклявыми, искаженными голосами, либо вообще не могли издать ни звука. Я понял, что нужно не просто проецировать звук, а создавать иллюзию звука, воздействуя на слуховое восприятие потенциального наблюдателя. Неудачи следовали одна за другой. Иногда, в пылу тренировки, я так увлекался контролем иллюзий, что полностью терял связь с реальностью, натыкаясь на стены или спотыкаясь на ровном месте. Несколько раз я доводил себя до такого истощения чакры и умственного напряжения, что просто отключался на несколько часов, приходя в себя разбитым и опустошенным. Это сложнее, чем я думал, признался я себе однажды, глядя на свое отражение в луже после очередного провала. Гораздо сложнее, чем просто разрушать. Создавать убедительную ложь — это требует иного уровня мастерства. Но я не отступал. Каждая ошибка, каждая неудача были лишь поводом для более глубокого анализа, для поиска новых подходов. Я начал использовать водяных клонов не как противников, а как наблюдателей, которые со стороны оценивали реалистичность моих иллюзорных двойников, указывая на малейшие несоответствия в движениях, мимике, голосе. Постепенно, очень медленно, дело пошло на лад. Мои пустые оболочки становились все более убедительными. Они научились ходить, бегать, имитировать простые техники тайдзюцу и даже складывать печати, хотя, конечно, никаких реальных дзюцу они создать не могли. Я уже мог поддерживать до двух таких иллюзий одновременно в течение нескольких минут, что было значительным прогрессом. Параллельно с танцем пустой оболочки я начал подступаться к туманному самоубийству разума. Эта техника была вершиной гендзюцу клана Кафуку, и самой опасной, как для цели, так и для пользователя, если он допустит ошибку. Она требовала не просто создать иллюзию, а проникнуть в глубины чужого сознания, вытащить на поверхность самые потаенные страхи, самые болезненные воспоминания и обрушить их на жертву, доводя ее до безумия или полного кататонического ступора. Первые эксперименты я проводил на животных, как и раньше. Но если для простых иллюзий их примитивный разум был хоть какой-то мишенью, то для такой сложной техники, как самоубийство разума, они не годились. Их страхи были слишком просты, их сознание слишком прямолинейно. Я мог вызвать у них панику, заставить их метаться в ужасе от иллюзорных хищников, но это было не то. Мне нужно было понять, как работает эта техника на более сложном, человеческом уровне. И тогда я перешел к экспериментам на людях. В Киригакуре всегда хватало подходящего материала, мелких воришек, пьяниц, бродяг, чье исчезновение никто бы не заметил, а если бы и заметил, то не стал бы искать. Идеальные подопытные кролики. По ночам, скрываясь под покровом вездесущего тумана, я выслеживал таких добровольцев в самых темных и грязных закоулках деревни. Мой статус мечника тумана и аура, которую источала Самихода, даже будучи зачехленной, парализовывали их волю еще до того, как я применял гендзюцу. Они были легкой добычей. Мои первые попытки с туманным самоубийством разума на людях были скорее грубой силой, чем тонкой работой. Я проникал в их сознание, как нож в масло, вытаскивая на поверхность их самые примитивные страхи. Пьяница начинал видеть вокруг себя не стены переулка, а огненное озеро, в котором тонули его собутыльники, и сам он чувствовал нестерпимый жар. Воришка видел, как его собственные руки превращаются в гниющие культи, от которых отваливаются пальцы вместе с украденными побрякушками. Бродяга, спавший под мостом, вдруг оказывался в центре пиршества гигантских болотных крыс, пожирающих его заживо. Их крики, полные неподдельного ужаса, их безумные глаза, их конвульсии, все это было для меня лишь информацией, данными для анализа. Я наблюдал за ними холодно и отстраненно, как ученый за лабораторными образцами. Иногда я слишком сильно давил на их психику, и они либо умирали от разрыва сердца, либо их разум просто не выдерживал, превращая их в безвольных, пускающих слюни идиотов. Перебор, констатировал я, глядя на очередного такого сломанного. Слишком грубо. Мне не нужны трупы или безумцы. Мне нужен контроль. Полный и абсолютный контроль над их разумом и волей, чтобы они выполняли мои приказы, даже идя на верную смерть, или чтобы они выдавали любую информацию, не в силах сопротивляться. Я снова и снова возвращался к свиткам Кафуку, пытаясь понять тончайшие нюансы этой техники. Я понял, что ключ не в силе иллюзии, а в ее персонализации, в точном воздействии на самые уязвимые точки психики конкретного человека. Нужно было не просто пугать абстрактными кошмарами, а использовать их личные страхи, их тайные пороки, их чувство вины, их самые болезненные воспоминания. Это требовало не только мастерства в гендзюцу, но и глубокого, почти интимного знания человеческой натуры, того, что у меня, как у бывшего наемного убийцы, наблюдающего за людьми всю свою сознательную жизнь, было в избытке. И вот однажды, после многих недель таких жестоких экспериментов, у меня получилось достичь нужного эффекта. Моей жертвой стал какой-то мелкий доносчик из нижних кварталов, известный своей трусостью и продажностью. Я выследил его и заманил в заброшенный склад на окраине. Я не стал его пугать монстрами или физическими пытками. Вместо этого я погрузил его в иллюзию, где его самые близкие друзья и подельники с усмешками и презрением раскрывали все его грязные секреты Анбу Кровавого Тумана. Он видел, как его предают те, кому он доверял, как его имя становится синонимом предательства, как его ждет мучительная казнь от рук тех, на кого он сам когда-то доносил. Я видел, как его лицо искажается от ужаса, как он плачет, умоляет о прощении, как его воля ломается, крошится, превращается в пыль под гнетом его собственных страхов и чувства вины. Когда я развеял Гендзюцу, он лежал у моих ног, полностью сломленный, его взгляд был пуст, он дрожал всем телом, готовый выполнить любой мой приказ, лишь бы прекратить эти невыносимые душевные муки. Он был моим, полностью. В тот момент я почувствовал пьянящее чувство власти. Власти не над телом, а над разумом. Это было нечто новое, нечто очень соблазнительное и невероятно эффективное. Я еще не был абсолютным мастером туманного самоубийства разума. Я все еще допускал ошибки, не всегда мог точно рассчитать силу и глубину воздействия, иногда перегибая палку и необратимо повреждая психику материала. Но я сделал главный шаг, я понял принцип, и я знал, что со временем отточу и эту технику до совершенства, а побочные эффекты в виде нескольких сошедших с ума или умерших от страха бродяг, что ж, это была приемлемая цена за обретение такой силы. Киригакури и не заметит их отсутствия. Мой арсенал пополнялся. Разрушительная мощь Рантона, смертоносные удары Самихады, хищная скорость и точность Тайдзюцу. И теперь, коварная, всепроникающая Гендзюцу, способная сломить волю любого. Я становился все более опасным, все более непредсказуемым противником. И это было только начало. Туман скрывал мои эксперименты, а я скрывал в тумане свою истинную, постоянно растущую силу. Глава 81. Аркомедика. Тренировочный полигон Киригакури. Несколько дней спустя, острые, как иглы, капли холодного дождя смешивались с потом, стекая по моему лицу. Я тяжело дышал, каждая мышца тела гудела от напряжения. Тренировка с Рантон Чидори копьем была на пределе моих возможностей. Я пытался создать более длинное и стабильное лезвие, но чакра слушалась неохотно, а отдача от техники была слишком сильной. В один из моментов, когда я попытался вложить в копье максимум энергии, что-то пошло не так. Контроль был на мгновение утерян, и часть разрушительной силы Рантона ударила по моей собственной левой руке. Боль была резкой, обжигающей. Я рухнул на одно колено, стиснув зубы, чтобы не закричать. Рукав моей куртки был разорван, кожа обуглена, из глубокого пореза сочилась кровь. Самихада, лежавшая рядом, тут же ожила, ее чешуя зашевелилась, и она инстинктивно потянулась к моей ране, начиная впитывать негативную энергию и передавать мне свою целебную чакру. Боль постепенно начала утихать, рана на глазах затягивалась, но я понимал, это лишь временное решение. Самихада может многое, подумал я, морщась от остаточной боли. Она залечит плоть, восстановит чакру. Но что если ранение будет более серьезным? Внутренние повреждения, яды, проклятые печати, разрушение клеток. Против такого даже ее силы могут оказаться недостаточными. Мне нужны более глубокие познания в медицине. Не в простом латании дыр, а в чем-то более фундаментальном. И тут в моей памяти, словно вспышка из прошлой жизни, возник образ. Старик с добрыми глазами и мягкой улыбкой, творящий чудеса исцеления. Шинна. Но я знал и его другую сторону, холодного манипулятора, агента Сорено Куни, мастера запретных техник, связанных с жизненной силой и модификацией тела, его Никутой Кассейно Дзюцу, его познания в Тенсинин Дзюцу. Вот что мне было нужно, не просто лечить раны, а понимать саму суть жизни и смерти, уметь восстанавливать и усиливать тело на клеточном уровне. Это была та темная медицина, которая могла бы сделать меня практически неуязвимым. Канон, я начал лихорадочно перебирать в памяти события. В этот период времени Шинна еще не должен был раскрыть свою истинную сущность. Он все еще играет роль странствующего доктора, помогая людям в глухих деревнях, собирая свою ямино чакра для риби. Его можно найти, его знания можно позаимствовать. Решение созрело мгновенно. Кабинет Мизукаге. Аудиенция у Ягуры была назначена на удивление быстро. Видимо, мои предыдущие успехи произвели на него, и на того, кто стоял за ним, должное впечатление. Мизукаге сама, начал я, едва переступив порог знакомого кабинета. Тень Обито, как всегда, молчаливо присутствовала в углу. В ходе выполнения задания и интенсивных тренировок я осознал необходимость в углубленных медицинских познаниях. Это позволит мне не только быстрее восстанавливаться после ранений, но и повысит мою эффективность в бою. Я смогу точнее воздействовать на уязвимые точки противника, противостоять ядам и сложным техникам, разрушающим тело. Егура слушал меня своим обычным, ничего не выражающим кукольным взглядом. Я собрал информацию, продолжал я, о странствующем лекаре невероятного мастерства, известном под именем Шинна. Его познания в медицине, по слухам, не имеют себе равных. Я полагаю, что его знания могли бы значительно усилить меня и, следовательно, принести еще большую пользу Киригакуре. Я прошу выделить мне небольшой отряд анбу-разведчиков для его поиска. Мы могли бы убедить его поделиться своими секретами или доставить его сюда для дальнейшего сотрудничества. Я намеренно сделал акцент на пользе для деревни, зная, что Обита оценит такой прагматичный подход. В кабинете на несколько мгновений воцарилась тишина. Затем фигура в тени едва заметно качнула головой. «Шинна», — думал Обита, — «его шеринган анализировал каждое мое слово, каждый жест. Учитель Рачимару в некоторых аспектах, мастер запретных техник, связанных с жизненной силой. Интересно, что этому мальчишке Акио понадобилось от старого интригана и специалиста по яме Ночакра. Его стремление к силе не знает границ. Это хорошо. Знания Шинна действительно могут быть полезны и для моих планов тоже. А Акио, ищущий такие знания, становится еще более перспективным и, возможно, более управляемым, если дать ему то, чего он так жаждет. К тому же, это отличная проверка его инициативы и способности действовать в незнакомой обстановке. «Твоя инициатива похвальна, Акио», — наконец произнес Егура своим монотонным голосом, явно транслируя волю своего хозяина. «Стремление к силе и новым знаниям — это то, что мы ценим в наших лучших шиноби. 5 анбу-разведчиков будут предоставлены в твое распоряжение. Найди этого Шинна и доставь его или его самые ценные исследования сюда. Действуй по своему усмотрению, но результат должен быть». Он сделал паузу, затем добавил, и я почувствовал, что это уже прямое указание Обита. «И да, Акио, Кисами Хашигаки отправится с тобой. Он хорошо проявил себя на прошлом задании по зачистке клана Кафуку. Пусть набирается опыта под твоим руководством и проследит, чтобы все прошло гладко и без лишних сюрпризов с твоей стороны, Кисами». Опять этот акулий выродок, внутренне поморщился я, но на моем лице не дрогнул ни один мускул. Обита явно не доверяет мне полностью, раз представляет такого надсмотрщика. Или же он просто хочет посмотреть, как мы будем взаимодействовать, столкнуть двух хищников в одной клетке. Что ж, тем интереснее будет игра. Как прикажете, Мизукаге сама, я почтительно склонил голову. Несколько часов спустя, сборный пункт у ворот Киригакури. 5 ранбу уже ждали меня. Безликие маски, стандартная форма, аура профессионализма и холодной отстраненности. Они были инструментами, эффективными, но лишенными инициативы. Каждый из них, я был уверен, получил не только приказ помогать мне, но и тайно докладывать о каждом моем шаге. Эти мальчишки, думал капитан отряда Анбу, шиноби с позывным «Сова», глядя на меня и приближающегося Кисами. Один, юный мечник с Самиходой, о чьей жестокости уже ходят легенды. Другой, этот здоровяк Хашигаки, от которого за версту несет кровью и безумием. И нам приказано сопровождать их в поисках какого-то старика-лекаря. Что за странное задание? И почему именно эти двое? Мизукаге сама явно что-то задумал. Наша задача – следить и докладывать, и постараться не попасть под горячую руку этим героям. Кисами подошел, его обычная хищная ухмылка была на месте. Снова вместе, Акио-сэмпай. Он хлопнул меня по плечу своей огромной ладони и так, что я едва устоял на ногах. Какое совпадение. Надеюсь, на этот раз будет побольше крови и поменьше скучных разговоров. А то от тех болотных кафуку даже нормального сопротивления не дождались. Он все такой же примитивный, подумал я, стряхивая его руку. Но его сила может пригодиться, если он не будет слишком сильно мешать. Наша задача – найти человека, Кисами, а не устраивать бойню, холодно ответил я. Но если кто-то встанет у нас на пути, мы не будем проявлять излишней сдержанности. Вот это мне по душе, осклабился Кисами. Я развернул карту страны воды и прилегающих территорий. По моим данным, начал я, обращаясь ко всему отряду, Шинна, странствующий лекарь. Он не задерживается надолго в одном месте, предпочитая небольшие, отдаленные деревни, где его помощь нужнее всего. Последние сведения о нем датируются несколькими годами ранее, когда он покинул страну воды и, предположительно, направился на юг, в сторону страны огня или мелких нейтральных государств между ними. Наша первая задача – проверить архивы пограничных постов, опросить торговцев и путешественников, которые могли его видеть. Анбу, вы займетесь официальными запросами и сбором информации в пределах нашей страны. Мы с Кисами проверим несколько приграничных поселений, где он мог бы остановиться. Встречаемся через 3 дня на этой точке. Я указал на карте небольшую заставу у южной границы. Вопросов не было. Анбу молча кивнули, их лица под масками оставались непроницаемыми. Кисами лишь нетерпеливо переминался с ноги на ногу, его взгляд уже блуждал по горизонту, словно выискивая первую жертву. «Эти Анбу», — думал Кисами, глядя на их безликие фигуры, — «наверняка будут стучать о каждом нашем шаге. Ну и пусть. Главное, быть рядом с Экио. Этот мальчишка, он как магнит для неприятностей и больших дел. А где большие дела, там и слава, и сила, и, возможно, шанс заполучить настоящий меч мечника. Да и сам он интересен, жесток, умен, и это его Самихода. Хотелось бы проверить ее в деле против себя. Мы разделились. Анбу отправились по своим каналам, а мы с Кисами, своим путем. Поиски начались. Поиски человека, чьи знания могли дать мне ключ к новым высотам силы. И я был готов заплатить любую цену, чтобы их получить. Глава 82. Образ Шинна. Приграничные территории страны Воды и мелкие нейтральные государства. Несколько дней спустя, 3 дня методичных, но безрезультатных поисков в пределах страны Воды не дали ничего. Архивы пограничных постов были пусты, торговцы и патрульные лишь пожимали плечами на наши расспросы о странствующем лекаре по имени Шинна. Было очевидно, что он давно покинул эти земли, и следы его нужно было искать дальше, за пределами влияния Киригакури. Мы встретились с отрядом Анбу в условленном месте, на небольшой, полузаброшенной заставе у южной границы. Капитан Сова доложил о результатах их поисков. Никаких официальных записей о человеке по имени Шинна, пересекавшем границу за последние 5 лет, его голос под маской был ровным и бесцветным. Мы опросили всех старожилов на пограничных постах, проверили журналы регистрации. Если он и покидал страну, то сделал это неофициально, либо под другим именем, либо много лет назад. Этого следовало ожидать, кивнул я. Шинна не тот человек, который будет афишировать свои передвижения, особенно если он связан с запретными техниками. Наши поиски только начинаются. Мы движемся на юг, в нейтральные земли. Там его след будет найти сложнее, но и глаз Киригакури там меньше. Отряд снова разделился. Анбу, используя свои официальные полномочия, или их видимость, отправились проверять более крупные поселения и торговые пути. Мы же с Кисами выбрали менее очевидные маршруты, углубляясь в глухие, забытые богом деревушки, затерянные среди лесов и холмов, там, где помощь странствующего лекаря могла быть особенно востребована. Это было утомительное, почти медитативное путешествие. День за днем мы шли по пыльным дорогам, переходили вброд мелкие речушки, ночевали под открытым небом или в заброшенных хижинах. Кисами все чаще ворчал от скуки и отсутствия действия. «Сэмпай, ты уверен, что мы ищем лекаря, а не какого-нибудь призрака?» — проворчал он однажды вечером, когда мы сидели у небольшого костра. «Уже неделя, как мы шатаемся по этим дырам, и ни одной приличной драки, ни одного намека на этого твоего Шинна. Может, его давно сожрали болотные твари?» «Терпение, Кисами», — ответил я, помешивая угли. «Иногда ожидание и сбор информации важнее любой драки. К тому же, чем глуше место, тем больше вероятность, что именно здесь мог найти приют тот, кто не хочет лишнего внимания. Он все еще не понимает», — подумал я, глядя на его нетерпеливое лицо. «Для него сила — это только то, что можно увидеть, почувствовать, разрушить. Он не видит силы в знании, в терпении, в умении ждать своего часа. Но его жажда действия может быть полезна, когда мы наконец найдем нашу цель». И наши поиски начали приносить первые плоды. В одной из крошечных деревушек, затерянной в предгорьях, старая женщина, которую мы расспрашивали, вдруг просияла. «Доктор Шинна, да, да, я помню его». Ее морщинистое лицо расплылось в беззубой улыбке. «Добрейший души человек, он спас моего внука, когда того укусила ядовитая змея. Все остальные лекари уже отказались, говорили, поздно. А он несколько дней не отходил от его постели, колдовал своими травами, иглами. И спас, дай бог ему здоровья. Добрый доктор», — я отметил это про себя. «Похоже, Шинна действительно мастерски играет свою роль. А как он выглядел, бабушка?» спросил я, и когда это было? Да года 3-4 тому назад, милок, ответила старушка, высокий такой, седовласый, с бородой, а глаза у него были очень добрые, понимающие, он был один, если мне память не изменяет, всегда такой тихий, задумчивый. В следующей деревне, через несколько дней пути, нам рассказали похожую историю. Шинна вылечил целую семью от какой-то редкой лихорадки, от которой местные знахари лишь разводили руками. Он ничего не взял за лечение, рассказывал глава семьи, крепкий крестьянин с загрубевшими руками. Сказал, что его долг – помогать людям. Мы его всем селом благодарили, предлагали остаться, но он сказал, что его ждут другие, те, кто нуждается в его помощи. Ушел на рассвете, как и пришел. Благородный человек, таких сейчас мало. Благородный, кисами хмыкнул, когда мы вышли из деревни, или очень хитрый, собирает благодарности доверие, как какой-нибудь жрец. Зачем ему это? У каждого свои методы, кисами, ответил я. Иногда доверие, это лучшее оружие, или лучшая маскировка. Он создает себе репутацию, думал я, репутацию святого, бескорыстного целителя. Это позволяет ему беспрепятственно передвигаться, получать доступ к людям, к их эмоциям, к их страданиям. Идеальная среда для сбора ямино-чакра, если верить легендам о Риби. По мере того, как мы продвигались на юг, следуя за слухами и рассказами, образ Шинна становился все более четким. Везде, где он появлялся, он оставлял после себя след из спасенных жизней, благодарных людей и легенд о его невероятном мастерстве и доброте. Но иногда, в редких обрывочных фразах, проскальзывало и что-то другое. Он был очень добр, да, рассказывал староста одной из деревень, где Шинна прожил несколько месяцев. Но иногда в его глазах появлялось что-то странное, холодное. Особенно когда он оставался один или думал, что его никто не видит. И он часто расспрашивал о старых руинах в наших горах, о легендах, связанных с ними. Говорил, что ищет редкие лекарственные травы, которые растут только там. Древние руины, места силы, или места, где можно проводить запретные ритуалы, отметил я про себя. Кисами все больше скучал и раздражался от этих бесконечных расспросов и отсутствия настоящего дела. «Семпай, может, хватит уже играть в детективов?» – проворчал он однажды вечером, когда мы снова остановились на ночлег под открытым небом. «Давай просто найдем этого старика, прижмем его к стенке и вытрясем из него все его секреты. Зачем вся эта болтовня с крестьянами? Ему не хватает терпения», – подумал я, – «и ума, чтобы понять, что информация, полученная таким путем, может быть гораздо ценнее, чем та, что выбита силой. Но его прямолинейность может быть и полезна, когда придет время для прямого контакта с Шинна. Каждый шаг должен быть продуман, кисами, ответил я. Мы ищем не просто лекаря, мы ищем человека, который, возможно, владеет знаниями, способными изменить баланс сил, и мы не должны спугнуть его раньше времени. К тому же, я посмотрел на него, чем больше мы узнаем о его привычках, о его методах, тем легче будет его убедить сотрудничать. Кисами хмыкнул, но промолчал. Он начинал понимать, что я играю в свою, более сложную игру, чем просто найти и доставить. И это его одновременно и интриговало, и настораживало. Наконец, после почти 3 недель поисков, мы вышли на более конкретный след. В небольшой горной деревушке, расположенной у подножия древнего, полуразрушенного храмового комплекса, нам рассказали, что доктор Шинна был здесь совсем недавно, буквально неделю назад. «Да, он останавливался у нас на пару дней», — подтвердил местный староста, пожилой мужчина с мудрыми, проницательными глазами. «Доктор Шинна помог нашему кузнецу, у того была старая рана, которая никак не заживала. А потом он сказал, что его интересуют руины старого храма здесь, на вершине горы. Он ушел туда 3 дня назад, один, и пока не возвращался». Староста с беспокойством посмотрел на вершину горы, окутанную туманом. «Место это нехорошее», — добавил он, понизив голос. «Там иногда странные вещи происходят. Звуки непонятные, свечение по ночам. Мы туда стараемся не ходить. Древний храм — источник энергии», — мои глаза блеснули. «Похоже, мы наконец-то напали на его след. И, возможно, на то самое место, где он проводит свои эксперименты с ямино-чакра». Я посмотрел на кисами. В его глазах тоже загорелся хищный огонек. Похоже, его ожидание настоящего дела подходило к концу. «Готовься, кисами», — сказал я. «К Кажется, наша охота скоро закончится, и начнется самое интересное. Мы оставили Анбу в деревне с приказом ждать нашего возвращения и не вмешиваться, а сами начали подъем к древнему храму на вершине горы. Предчувствие чего-то важного и опасного витало в воздухе. Глава 83. Маска добродетеля. Окраины страны огня, горный массив у границы с нейтральными землями. Несколько недель спустя после начала поисков, бесконечные дни пути, опросы в десятках пыльных, забытых богом деревушек, стычки с мелкими бандами разбойников, которых кисами с радостным воем рвал на части, и монотонное бормотание Анбу, докладывающих об очередной неудаче, все это начинало утомлять. Но я знал, что мы близко. Слухи о странствующем докторе невероятного мастерства, в последнее время все чаще упоминавшие этот отдаленный горный район, становились все настойчивее. Местные жители говорили о нем с благоговейным трепетом, пересказывая истории о чудесных исцелениях, но и с некоторой опаской. Уж слишком он был не похож на обычных лекарей, слишком уединенно жил, слишком глубоко интересовался древними руинами, разбросанными по этим горам. Похоже, наш святой отшельник облюбовал себе местечко поукромнее, проворчал кисами, когда мы в очередной раз карабкались по узкой горной тропе. Его обычная катана была испачкана свежей кровью. Последняя группа бандитов, решивших, что мы легкая добыча, сильно ошиблась. Надеюсь, он стоит всех этих усилий, Семпай. Мои мышцы уже затекли от этой бесконечной ходьбы, а не от хорошей драки. Он все еще не понимает, с холодной отстраненностью подумал я, глядя на его массивную фигуру. Не понимает, что истинная сила не в бездумной резне, а в знании, в контроле. Но его жажда битвы может пригодиться, если Шинна окажется не таким уж и добрым доктором. «Твое веселье еще впереди, кисами», — ровно ответил я. «Главное, не распугай дичь раньше времени. Анбу», — я повернулся к капитану Саве и его четверке, следовавшей за нами на некотором расстоянии, — «вы останетесь здесь. Окружите подножие горы, пресеките любые попытки побега и не вмешивайтесь, пока я не подам сигнал». «Ясно, Хай Акиодона», безликая маска совы качнулась в знак согласия. Но я чувствовал их напряжение, их скрытое недоверие. Они были псами Ягуры, и их лояльность принадлежала ему, а не мне. «Эти мечники», — думал Сова, наблюдая, как Акио и кисами начинают подъем к предполагаемому логову Шинна. «С каждым днем этот мальчишка становится все более пугающим. Его холодный расчет, его жестокость, то, как он держит на коротком поводке этого монстра Хашигаки, что задумал Мизукаге сама, послав нас с ним, и что это за Шинна, ради которого мы проделали такой путь. Надеюсь, мы все вернемся из этого задания живыми, и с головами на плечах. Древний храм, а точнее, то, что от него осталось, располагался на небольшой, скрытой от посторонних глаз площадке почти у самой вершины горы. Полуразрушенные стены, поросшие мхом и плющом, обвалившаяся крыша, сквозь которую пробивались лучи солнца, создавая причудливую игру света и тени. Но, несмотря на запустение, здесь чувствовалась какая-то жизнь. Из одного из уцелевших строений, похожего на бывшую келью монахов, доносился слабый запах трав и еще чего-то, неуловимо тревожного. «Похоже, мы на месте», — прошептал кисами, его ноздри хищно раздувались. «Чувствуешь, запах старых костей и чего-то еще, чего-то сильного». Мы подошли к двери. Она была старой, деревянной, но не запертой. Я осторожно толкнул ее. Внутри было сумрачно, но чисто. Небольшая комната, заставленная полками с глиняными горшками, пучками сушеных трав, медицинскими инструментами. На грубо сколоченном столе лежали раскрытые свитки с анатомическими рисунками и сложными формулами. А в центре комнаты, на простой циновке, сидел он, Шинна. Он выглядел в точности так, как его описывали. Пожилой мужчина с длинными седыми волосами, спадающими на плечи, и аккуратной бородой. Густые брови, желтоватые, но на удивление ясные глаза, в которых светилась мудрость и доброта. Да, именно доброта. Он поднял на нас взгляд, и на его лице появилась мягкая, немного усталая улыбка. «Добро пожаловать, путники», его голос был спокоен и мелодичен. «Простите за беспорядок. Я не часто принимаю гостей в своей скромной обители. Чем могу помочь двум столь грозным шиноби из скрытого тумана?» Он не выказал ни страха, ни удивления, словно мы были ожидаемыми гостями. «Он знает, кто мы», — отметил я про себя. «Или, по крайней мере, догадывается. И это его маска добродетели, она почти безупречна. Кисами хмыкнул, его рука легла на рукоять меча. «Мы ищем человека по имени Шинна», его голос прозвучал грубо, нарушая спокойствие комнаты. «Говорят, он великий лекарь. И еще говорят, он скрывается здесь. Шинна, это я», старик все так же мягко улыбался. «И я действительно лекарь. Хотя великий, это, пожалуй, преувеличение. Я просто стараюсь помогать тем, кто нуждается, по мере своих скромных сил. Вы ранены, или кто-то из ваших товарищей нуждается в помощи. Я готов сделать все, что в моих силах. Он мастерски играет свою роль», подумал я, внимательно изучая его. «Ни тени страха, ни капли подозрительности. Только искреннее, или очень хорошо сыгранное, желание помочь. Но я знаю его истинную сущность. Я знаю о Сорено-куни, о Ямино-чакра, о Риби. И я знаю, что за этой маской скрывается безжалостный манипулятор и убийца. Нам нужна не ваша помощь в лечении, доктор Шинна», сказал я, делая шаг вперед. Самихада за моей спиной едва заметно заурчала, почуяв скрытую, темную энергию, исходящую от этого старика, как бы он ни пытался ее маскировать. «Нам нужны ваши знания, ваши исследования, особенно те, что касаются не совсем традиционных методов медицины». Глаза Шинна на мгновение сузились, улыбка чуть померкла, но тут же вернулась. «Не совсем традиционных методов», он удивленно приподнял бровь. «О чем вы говорите, молодой человек? Я использую только проверенные временем рецепты, силу трав и свой скромный опыт. Никакой магии, никакого колдовства, только чистая медицина. Не нужно притворяться, Шинна», я позволил себе легкую, холодную усмешку. «Мы знаем о ваших экспериментах, о ваших связях с Рачимару, о ваших познаниях в Тенсинин-дзюцу и Никутой-Кассейно-дзюцу. Именно за этими знаниями мы и пришли, и мы получим их, так или иначе». В глазах старика на долю секунды мелькнул холодный, стальной блеск, но он тут же исчез, сменившись выражением искреннего недоумения и обиды. «Арачимару, Тенсинин-дзюцу, молодой человек, боюсь, вы меня с кем-то путаете». Он сокрушенно покачал головой. «Я простой сельский лекарь, посвятивший свою жизнь спасению людей. А те ужасные вещи, о которых вы говорите, они мне совершенно чужды. Возможно, вам стоит поискать кого-то другого». Кисами нетерпеливо шагнул вперед, его кулаки сжались. «Хватит ломать комедию, старик», прорычал он. «Мой сэмпай редко ошибается. Если он говорит, что ты, тот, кто нам нужен, значит, так оно и есть. Отдавай свои свитки по-хорошему, и, может быть, мы оставим тебя доживать свой век в этой дыре». Шинна посмотрел на Кисами с выражением глубокой печали и сострадания. «Какая агрессия, молодой человек, какая ненужная жестокость. Разве так подобает вести себя шиноби великой деревни? Я готов поделиться любыми своими знаниями, если они действительно могут принести пользу. Но у меня нет того, о чем вы говорите. Поверьте мне, он лжет», думал Шинна, его мозг лихорадочно работал, оценивая ситуацию. «Этот мальчишка с странным оружием, он опасен, он знает слишком много. Откуда? И этот его спутник, похожий на акулу-людоеда. Они пришли не просто за знаниями, они пришли за мной, или за тем, что я скрываю. Нужно выиграть время, оценить их силы, найти способ избавиться от них. Мои эксперименты с Ямино-чакра еще не завершены, Риби еще не готов. Но, возможно, пришло время для небольшой демонстрации. Я верю своим глазам и своим источникам, доктор Шинна», сказал я, мой голос стал еще холоднее. «И они говорят, что вы не тот, за кого себя выдаете. У вас есть последний шанс отдать нам то, что нужно, добровольно. Иначе», я положил руку на рукоять Самихады, «нам придется прибегнуть к менее деликатным методам убеждения. И поверьте, Кисами в этом большой мастер». Кисами злорадно осклабился, предвкушая убеждение. Шинна тяжело вздохнул. Его плечи опустились, улыбка исчезла с лица. На мгновение он показался просто старым, уставшим человеком. «Жаль», тихо сказал он. «Я действительно надеялся, что мы сможем решить все миром. Но, видимо, вы не оставляете мне выбора». Он медленно поднялся на ноги. И в этот момент атмосфера в комнате резко изменилась. Добродушный старик исчез. На его месте стоял кто-то другой, холодный, расчетливый, источающий едва заметную, но очень темную и мощную ауру. Его желтые глаза сузились, в них появился хищный блеск. «Вы хотели знаний, шиноби тумана?» Его голос изменился, стал ниже, сильнее, в нем зазвучали металлические нотки. Что ж, я дам вам урок. Урок о том, что не стоит совать свой нос в чужие дела. Особенно, если эти дела касаются силы, о которой вы и понятия не имеете. Он развел руки в стороны, и скрытая под его одеждой чакра начала вырываться наружу, окутывая его тело темным, пульсирующим маревом. Его мышцы начали набухать, одежда затрещала по швам. «Ну, наконец-то!» — взревел Кисами, выхватывая свой меч. «Настоящее веселье начинается. Я тоже приготовился». Маска была сброшена. Представление окончено. Начиналась битва. Глава 84. Ярость темной чакры. Логово Шинна в древнем горном храме. Продолжение. Трансформация Шинна была быстрой и пугающей. Его седые волосы и борода на глазах темнели, становясь из сине-черными. Они удлинялись и взъерошивались, придавая ему дикий, первобытный вид. Морщины на его лице разгладились, глаза, все еще желтые, теперь горели не мудростью, а холодной, высокомерной яростью. Мышцы под его одеждой набухали, рвя ткань, обнажая мощное, помолодевшее тело. Это была не кутай кассей, но дзюцу, техника активации возрождения тела, усиленная ями, но чакра. Он действительно был не просто лекарем. «Вы хотели увидеть мою истинную силу, щенки из тумана?» Голос Шинна стал глубоким, ракочущим, в нем не осталось и следа от прежней мягкости. Он презрительно посмотрел на разорванную на нем одежду. «Что ж, я вам ее покажу. Я покажу вам мощь того, кто станет новым небесным императором». Он сжал кулаки, и темная чакра вокруг него вспыхнула еще ярче, создавая ощутимое давление в комнате. Полки со свитками и травами задрожали, некоторые горшки попадали на пол и разбились. «Так вот оно что», — подумал я, ощущая эту зловещую, переполняющую его энергию. «Ямино чакра, и эта трансформация, он действительно опасен, гораздо опаснее, чем я предполагал, но тем ценнее будут его знания». Самихада за моей спиной нетерпеливо заурчала, она чувствовала эту темную, искаженную чакру и жаждала ее поглотить. Кисами же, в отличие от меня, не тратил время на анализ. Он был в своей стихии. Его акульи глаза горели от возбуждения, предвкушая настоящую битву. «А вот это уже интересно!» — взревел он, бросаясь на Шинна первым. Его катана описала широкую дугу, целясь старику, теперь уже не такому и старику, в шею. «Посмотрим, чего стоит твой императорский треп». Шинна даже не пошевелился. Он с легкостью перехватил удар Кисами одной рукой, его пальцы сомкнулись на лезвии катаны, как стальные тиски. Раздался скрежет, и на лезвии появились трещины. «Что?» Кисами не верил своим глазам. Его удар, способный разрубить пополам обычного шиноби, был остановлен так легко. «Примитивная сила», — с презрением произнес Шинна и резким движением вырвал катану из рук Кисами, переломив ее пополам, словно это была сухая ветка. Затем он нанес молниеносный удар кулаком в грудь Хашигаки. Удар был такой силы, что Кисами отлетел на несколько метров, врезавшись в стену и проломив ее. Он выплюнул сгусток крови, его глаза расширились от боли и удивления. «Невероятно!» – прохрипел он, пытаясь подняться. «Какая мощь! Он действительно силен физически», – отметил я, – «и очень быстро. Обычные атаки против него бесполезны. Я не стал ждать, пока Шинна добьет Кисами. Рантон, лазерные лучи, несколько черных молний, окутанных водяной плазмой, сорвались с моих пальцев, устремляясь к Шинна. Он легко уклонился от них, его движения были невероятно быстрыми, почти размытыми. Слишком медленно, мальчишка. Он усмехнулся и в следующее мгновение оказался прямо передо мной. Я едва успел выставить блок Самихадой, чтобы отразить его удар. Кассикен, возрожденный кулак. Его кулак, окутанный темной чакрой, врезался в мой меч. Самихада взвыла, поглощая часть энергии, но ударная волна все равно отбросила меня назад. Я почувствовал, как задрожали кости в моих руках. Его физическая сила превосходит даже Кисами в несколько раз. Я быстро оценил ситуацию, а его скорость, он двигается так, словно открыл несколько врат, но без видимых последствий для тела. Шинна не дал мне передышки. Он снова атаковал, нанося серию сокрушительных ударов кулаками и ногами. Я уклонялся, блокировал Самихадой, контратаковал своими техниками Рантона. Бой превратился в яростный вихрь. Стены древнего храма рушились, пол трескался под нашими ударами. Рантон, черные шипы грозы. Я выпустил веер из острых шипов, целясь ему в ноги, чтобы замедлить. Шинна с легкостью отбил их тыльной стороной ладони, даже не поморщившись, хотя несколько шипов все же оцарапали его кожу, которая тут же затянулась на глазах. Мое тело, оно само себя исцеляет. Он расхохотался. Благодаря яме но чакра и никутой кассии но дзюцу я достиг совершенства. Я неуязвим. Кисами, наконец, пришедший в себя после первого удара, снова ринулся в бой. Его лицо было искажено яростью. Он потерял свой меч, но его кулаки были не менее опасны. «Я раздавлю тебя, старик». Он попытался схватить Шинна, используя свою массу и силу. Но Шинна был слишком быстр. Он увернулся от захвата и нанес кисами еще один сокрушительный удар, на этот раз ногой в бок. Раздался хруст ребер. Кисами снова отлетел, тяжело рухнув на обломки стены. «Этот парень, он настоящий монстр», с трудом поднялся кисами. Его дыхание было прерывистым. Даже без меча он сильнее любого, с кем я дрался. Но я не сдамся. Я стану мечником. Я стану сильнее. Я видел, что кисами долго не протянет. Его грубая сила была бесполезна против скорости и регенерации Шинна. Нужно было менять тактику. Кафукурю, Кучиба дзюбаку но дзюцу. Я быстро сложил печати и посмотрел Шинна прямо в глаза. Он на мгновение замер. Его взгляд сфокусировался на мне. Гиндзюцу. На меня, он усмехнулся. Наивный мальчишка. Мой разум так же силен, как и мое тело. Но я видел, как его мышцы на мгновение напряглись, как он инстинктивно попытался стряхнуть с себя несуществующие путы. Иллюзия гниющих листьев, сковывающих его движение, пусть и на долю секунды, но сработала. Этого было достаточно. «Сейчас, кисами!» — крикнул я. «Кисами!» — превозмогая боль. Рванулся вперед и нанес Шинна мощнейший удар кулаком в челюсть, пока тот был отвлечен моей иллюзией. Шинна отшатнулся, его высокомерная ухмылка исчезла. «Вы еще пожалеете об этом», — прорычал он, его глаза налились кровью. Чокассикен, супервозрожденный кулак, в его руке сформировался темный шар энергии, окруженный двумя кольцами, он пульсировал, излучая невероятную мощь. Это была его самая сильная атака. «Он опасен», — подумал я. Даже вдвоем нам будет сложно его одолеть, не получив серьезных повреждений. Нужно использовать самиходу по полной. Кисами, отвлеки его. Приказал я и сам бросился на Шинна, выставляя самиходу вперед. Мой меч взревел, его чешуя раскрылась, как пасть голодного зверя. Шинна собирался ударить своим чокассикеном по кисами, который с яростным ревом несся на него, но мое движение заставило его изменить цель. Он развернулся и направил свой темный шар на меня. «Умри, мальчишка!» Я встретил его атаку самиходой. Раздался оглушительный взрыв. Энергия ямино чакра столкнулась с поглощающей силой моего меча. Я почувствовал, как самихода жадно впитывает темную энергию, но ее было слишком много. Часть удара прошла мимо меча, обрушившись на меня. Боль пронзила все тело, меня отбросило назад. Я врезался в одну из уцелевших колонн. Кровь хлынула из носа и рта, но я видел, что и Шинна пострадал. Его чокассикен был поглощен самиходой, и это явно отняло у него много сил. Он тяжело дышал, его трансформация начала давать сбои, кожа на мгновение покрылась морщинами, волосы посветлели. «Он не так уж и неуязвим», — подумал я, поднимаясь на ноги. «Его сила зависит от ямино чакра, а самихода может ее поглощать. Нужно лишить его источника силы». Кисами, воспользовавшись моментом, снова атаковал Шинна с фланга. Завязалась яростная рукопашная схватка. Я же, немного восстановив дыхание и чувствуя, как самихода передает мне часть поглощенной энергии, приготовился к следующей атаке. Его регенерация быстра, но она тоже требует чакры, анализировал я. Если лишить его возможности концентрировать ямино чакра или нарушить ее поток в его теле, я вспомнил информацию из свитков Кафуку и из канона Тенкицу. Точки выхода чакры. Если Саски смог нарушить его систему циркуляции чакры своим Чидори Синбон, то и я смогу сделать нечто подобное. Но мне нужно было подобраться достаточно близко. Кисами, держи его, крикнул я и, сконцентрировав рантон в ладонях, создал не копье, а скорее два коротких, вибрирующих клинка из черной молнии. Битва в разрушенном храме достигала своего апогея. Запах крови, пота, озона и темной чакры смешался в воздухе, создавая удушающую атмосферу. Исход этого боя был все еще не ясен. Глава 85. Похищенные секреты и растущий конфликт. Логово Шинна в древнем горном храме. Завершение боя и начало допроса. Кисами с ревом вцепился в Шинна, его мощные руки сомкнулись на торсе трансформировавшегося лекаря, как стальные тиски. Хашигаки был весь в крови, своей и чужой, его дыхание было тяжелым, прерывистым, но он держал из последних сил, давая мне тот самый шанс, о котором я просил. Шинна яростно отбивался, его кулаки, все еще окутанные остатками ямино чакра, обрушивались на спину и голову кисами, но тот лишь глухо рычал, не разжимая своей мертвой хватки. «Этот парень – настоящий цепной пес», – с холодной отстраненностью подумал я, наблюдая за этой сценой. «Верный, сильный и совершенно безмозглый. Идеальный инструмент для грубой работы. Но сейчас он мне нужен. Время действовать. Мои клинки из черной молнии Рантона, короткие, но невероятно острые и вибрирующие от концентрированной энергии, были готовы. Я рванулся вперед, обходя сражающихся, и нанес серию точных, выверенных ударов по ключевым тенкицу на теле Шинна, на его руках, ногах, груди, шее. Туда, где, по моим расчетам и знаниям анатомии, проходили основные каналы его усиленной ямино чакра. Я не просто пронзал плоть, я вливал в эти точки дестабилизирующие импульсы Рантона, нарушая, разрывая его внутреннюю энергетическую систему. Раздался оглушительный, нечеловеческий вопль. Шинна забился в руках кисами, как пойманный зверь. Его трансформация начала стремительно исчезать, мышцы сдувались, кожа обвисала, черные волосы снова становились седыми и выпадали клочьями. Потоки ямино чакра, еще мгновение назад окутывавшие его тело, теперь метались хаотично, причиняя ему невыносимую боль, а затем начали гаснуть, словно их источник был перекрыт. «Моя сила», — прохрипел он, его голос снова стал старческим, дребезжащим. «Что ты сделал со мной, проклятый мальчишка?» Он обмяк в хватке кисами, который, тяжело дыша, отбросил его на пол, как пустой мешок. Шинна лежал, корчась и задыхаясь, его тело билось в конвульсиях. Он превратился в дряхлого, иссохшего старика, еще более жалкого, чем до своей трансформации. Мой удар по тенкицу, усиленный Рантоном, не просто лишил его силы, он запустил процесс с необратимой деградацией его тела, лишенного постоянной подпитки ямино чакра. Кисами с изумлением и каким-то почти суеверным страхом смотрел то на меня, то на поверженного Шинна. «Ты его», он не мог подобрать слов. «Как, это было невероятно. Я думал, он нас обоих прикончит. Он боится меня», с удовлетворением отметил я. «Это хорошо. Страх – лучшая гарантия подчинения. Я же говорил, кисами, я опустил руки». Рантон клинки исчезли, оставляя после себя лишь легкий запах озона. Иногда знание анатомии и точные удары эффективнее грубой силы. А теперь у нас много работы. Этот небесный император еще не все нам рассказал. Мы перенесли Шинна в самый глубокий и темный подвал разрушенного храма. Он был в полубессознательном состоянии, его тело мелко дрожало, но в его желтых, запавших глазах все еще горела ненависть и несломленная, как ему казалось, воля. Я привел его в чувство довольно грубым способом, окунув его голову в ведро с ледяной водой, которую кисами притащил из какого-то подземного источника. Шинна закашлялся, выплевывая воду, и с ненавистью уставился на меня. «Ты думаешь, это конец, мальчишка?» – прохрипел он. «Ты думаешь, ты сможешь так просто забрать мои знания, мою силу? Я скорее умру, чем расскажу тебе хоть что-то. Умереть ты всегда успеешь». «Доктор», я усмехнулся, «но сначала ты поделишься со мной всем, что знаешь, а не кутай кассей но дзюцу, а тинсинин дзюцу, которым ты так щедро делился с Рачимару, а ямино чакра, а риби, обо всем». Иначе, я посмотрел на кисами, который с хищной ухмылкой разминал свои огромные кулаки, «мой друг найдет способ сделать твое существование здесь очень, очень неприятным, а потом я подключусь со своими гендзюцу, и поверь, после этого смерть покажется тебе избавлением». Так начались 2 дня ада для Шинна, и 2 дня кропотливой, методичной работы для меня. Я чередовал физические пытки, которые с садистским удовольствием проводил кисами, с изощренным ментальным воздействием. Я погружал разум Шинна в пучину его собственных страхов и кошмаров, используя Касумино Шиндзю. Я заставлял его снова и снова переживать его самые унизительные поражения, его самые сокровенные страхи. Я ломал его волю, его высокомерие, его веру в собственную исключительность. Шинна сопротивлялся отчаянно. Он кричал, выл, проклинал меня, пытался угрожать, взывать к каким-то своим темным покровителям. Но его тело было сломлено, его чакра истощена, его разум измучен. Он все еще держится, с некоторым удивлением думал я после 1-го дня пыток. Его воля действительно сильна, но это лишь вопрос времени. Каждый имеет свой предел. Кисами же, поначалу с энтузиазмом участвовавший в допросе, постепенно начал проявлять нетерпение. «Семпай, может, хватит уже?» — сказал он мне вечером первого дня, когда мы оставили Шина одного в его темнице, чтобы он подумал над своим поведением. «Этот старый хрыч либо уже все рассказал, либо скоро сдохнет от твоих процедур. Мизукаге приказал доставить его или его исследование. Мы и так уже задержались здесь дольше, чем планировали. Пора возвращаться в туман. Я еще не закончил, Кисами», мой голос был холоден. Я видел, как в его глазах растет недовольство, но мне было плевать. «В нем еще есть информация, которая мне нужна, очень ценная информация, и я ее получу. Приказ Мизукаге будет выполнен, но в свое время, и по моим правилам». «Твои правила, Семпай?» Кисами нахмурился, его рука легла на рукоять его нового меча, старую катану Шинна сломал, и Кисами подобрал какой-то трофейный клинок у одного из убитых дезертиров клана Кафуку. «А как же приказ Мизукаге? Ты ставишь свои личные интересы выше интересов деревни? Это опасно, Семпай. Он начинает задавать слишком много вопросов», подумал я. «Его лояльность Мизукаге, или, вернее, его страх перед ним, может стать проблемой. Он слишком много видел, слишком много знает о моих методах. Возможно, после этой миссии придется решить и его вопрос. Мои интересы, Кисами», я посмотрел ему прямо в глаза, вкладывая в свой взгляд всю свою волю и скрытую угрозу, «очень часто совпадают с интересами тех, кто действительно правит этой деревней. А ты просто выполняй свою часть работы и не лезь не в свое дело, если, конечно, не хочешь оказаться на месте нашего доктора». Кисами сглотнул. Он понял намек. В его глазах промелькнул страх, смешанный с какой-то новой, мрачной решимостью. Он промолчал и отошел в сторону. Но я знал, что этот конфликт еще не исчерпан. На второй день пыток Шинна начал ломаться. Его высокомерие исчезло, сменившись животным ужасом и отчаянием. Под воздействием моих гендзюцу, которые становились все более изощренными, и методов убеждения Кисами, он начал говорить. Сначала отрывочно, путано, пытаясь обмануть, утаить самое важное. Но я был терпелив. Я вытягивал из него информацию по крупицам, как паук высасывает жизнь из пойманной мухи. И он рассказал о принципах Никутой Косей Нодзюцу, о том, как активировать скрытые резервы тела, как ускорять регенерацию до невероятных пределов, как временно снимать ограничения восьми врат. Он поведал о своих исследованиях в области Тенсинин-Дзюцу, о техниках переноса сознания, о создании искусственных сосудов для души, то, чему он когда-то учил Рачимару, и то, что он развил дальше. Он раскрыл некоторые секреты Ямино-чакра, ее источниках, способах ее накопления и использования, о связи с Риби и летающей крепостью Анкор-Вантиан. Это были знания невероятной силы, запретные, опасные, но открывающие безграничные возможности для того, кто сможет их освоить. Я тщательно записывал все на пустые свитки, которые предусмотрительно захватил с собой. Мой мозг лихорадочно работал, анализируя, запоминая, систематизируя эту бесценную информацию. Из всего потока знаний я выделил для себя несколько техник, которые могли бы быть мне особенно полезны уже сейчас. Кайбайшоку Нодзюцу, техника трансплантации клеток восстановления, продвинутая медицинская техника, позволяющая не просто залечивать раны, а регенерировать поврежденные ткани на клеточном уровне, используя собственную или чужую, совместимую, клеточную массу и концентрированную чакру. Это было не мгновенное исцеление, как у Цунаде, а сложный, требующий времени и ресурсов процесс, но он обещал возможность восстановления даже от очень тяжелых увечий. Чакра Нозафуку, Кай, усиление уплотнения чакры, модифицированное. Шинна разработал метод, позволяющий через специальные упражнения и медитации значительно уплотнять свою чакру, делая ее более концентрированной и мощной, что увеличивало эффективность всех техник. Это был долгий путь, но результат стоил того. Шики но канджи, хакай, восприятие жизненных точек разрушения, глубокое знание анатомии системы циркуляции чакры, позволяющее не только видеть уязвимые точки, тенкицу и жизненно важные органы противника, но и наносить по ним точечные удары, которые вызывали бы не просто боль, а разрушение внутренних тканей, паралич или мгновенную смерть. Это было искусство убийцы, доведенное до совершенства. Ямино-кокю, дыхание тьмы, техника, позволяющая в небольших количествах поглощать и ассимилировать негативные эмоции, страх, ненависть, отчаяние окружающих людей, преобразуя их в ямино-чакра низкого уровня, которую можно было использовать для усиления собственных техник или для подавления воли более слабых противников. Опасная техника, требующая сильного ментального контроля, чтобы не поддаться ее влиянию. К концу второго дня Шинна был полностью сломлен. Он рассказал все, что знал. Его разум был на грани распада, тело, почти безжизненной оболочкой. «Ты получил все, что хотел», – прошептал он, его голос был едва слышен. «Теперь отпусти меня, пожалуйста». Я посмотрел на него, на это жалкое, некогда гордое существо, которое еще два дня назад считало себя небесным императором. Он был прав, он отдал мне все, и больше не представлял никакой ценности. «Ты был полезен, Шинна», – сказал я. «Твои знания сослужат мне хорошую службу, а ты можешь отдохнуть, навечно». Самихада описала короткую, почти милосердную дугу. Голова старика откатилась в сторону. Я молча свернул свои свитки, полные бесценных знаний. Кисами наблюдал за мной из темного угла, его лицо было непроницаемо, но в его глазах я видел смесь страха и какого-то нового, непонятного мне уважения. «Ну что, сэмпай?» Его голос был хриплым. «Теперь обратно в туман, докладывать Мизукаге об успешном изъятии исследования и трагической гибели доктора Шинна от рук неизвестных врагов?» «Да, Кисами», я кивнул. «Именно так, у нас был долгий и продуктивный визит, пора возвращаться». Но я знал, что наше с ним сотрудничество подходит к концу. Он видел слишком много, и он становился слишком сильным, слишком амбициозным. Проблема Кисами требовала решения, и это решение я уже начал обдумывать. Глава 86. Кровь напарника. Руины древнего горного храма, логово Шинна. После допроса и смерти Шинна, тишина, тяжелая и гнетущая, опустилась на разрушенное святилище. Тело Шинна, некогда вместилище невероятной силы и запретных знаний, теперь было лишь пустой, иссохшей оболочкой, брошенной в темном углу подвала. Я закончил. Свитки с его техниками, его исследованиями, все, что представляло хоть какую-то ценность, было аккуратно упаковано и спрятано в моей сумке. Самихада, насытившись остатками его темной чакры, довольно урчала у меня за спиной. Кисами Хашигаки стоял у выхода из подвала, его массивная фигура почти полностью перекрывала тусклый свет, пробивавшийся снаружи. Он молча наблюдал за тем, как я заметаю последние следы нашего разговора с Шинна. Его лицо было непроницаемо, но в его акульих глазах я видел смесь отвращения, страха и какого-то извращенного, мрачного любопытства. Он был свидетелем всего, моей безжалостности, моих методов, моей способности ломать чужую волю. Он видел, какие знания я получил, и это делало его опасным. «Ну что, сэмпай?» Его голос прозвучал хрипло, нарушая тишину. «Дело сделано, старик больше не будет докучать этому миру своими бредовыми идеями о небесном императоре, он больше никого не будет докучать, Кисами», ровно ответил я, поднимаясь на ноги. «Мы получили то, зачем пришли. Пора возвращаться в Киригакуре. Мизукаге ждет нашего доклада». Я намеренно не стал уточнять, что именно мы получили и какой доклад получит Ягура. Мы вышли из подвала на свежий воздух. Туман уже начал редеть, уступая место первым лучам рассвета, которые с трудом пробивались сквозь густые кроны деревьев, окружавших храм. Птицы начинали свою утреннюю перекличку, не подозревая о кровавой драме, разыгравшейся здесь ночью. Кисами видел все, эта мысль настойчиво билась в моем мозгу, пока мы шли по тропе, ведущей от храма вниз, к месту, где нас должны были ждать Анбу. Он видел, как я допрашивал Шинна, он видел, какие свитки я забрал. Он слишком амбициозен и достаточно умен, чтобы понять, что я не собираюсь делиться этими знаниями с деревней. Рано или поздно он либо попытается использовать эту информацию против меня, либо сам захочет заполучить эти техники. Он – бомба замедленного действия, и эту бомбу нужно обезвредить. Здесь и сейчас, пока мы одни, пока Анбу далеко и не станут ненужными свидетелями еще одной трагедии.